Попов, Настя. С утра пошел снег. Рыхлый, пушистый, в безветрии дня, мягко засыпающий двор и дорогу, сонмом махровых снежинок. Солнце показалось и пропало, снова выглянуло из-за низкого просвета туч, чтобы засеребрить верхушки елей во дворе и крыши соседних домов, скользнуть лучом по виднеющемуся вдалеке густому лесу и отразиться в стеклах пригородных коттеджей, украшенных новогодними гирляндами. Сегодня Галина Юрьевна обещала поставить елку. «Стаська вырос, ему все равно, а тебя и себя порадую», сказала мачеха за утренним чаем. «У нас знаешь, сколько игрушек? Тьма! В прошлом году дизайнера приглашали. Не знала, куда эти новомодные украшения вешать. А в этом в уголках глаз и прозрачного блеска на губы будет достаточно. Постой, еще реснички. Боже, да чего же ты у меня хороша, Настя.